Как сказать? Сперва мы проникли в штаб-квартиру армии Алгулы, после взяли в заложники одного из офицеров, а потом мы направились к подполковнику Олину. После подобного ученый почти подавился чаем. Он думал, что Бернард и Элвис получили важную информацию, однако реальность сильно отличалась от ожиданий. Что вы сделали? Проникли в штаб-квартиру. Поставив чашку на пол, Зен с изумлением и интересом посмотрел на своего охранника. Именно так. Мы. Бернард начал рассказывать о сегодняшнем дне. Он не пропустил ни одного слова. Особенное внимание охранник уделил сестре Элвиса. Понятно. Это очень плохая новость. Некоторое время он будет сильно подавлен, однако с одной стороны эти события придадут ему больше сил. Я полностью поддержу его начинание. Для Вавилона будет выгодно, если Алгула погрязнет в междоусобицу. Ведь завоевать ослабленный народ немного проще. Сперва ученый хотел сделать из варваров союзников, однако планы поменялись. Если Элвис со своей фракцией сможет взять управление на себя, то тогда он будет придерживаться старой задумки. Но в случае поражения генерала, уже сильная армия Вавилона возьмет курс на Новый Лейпциг. А захват этой крепости фактически означает поражение варваров, ведь без него у Алгулы просто не будет возможности торговать. Какими будут ваши приказы, лорд Зен? Понимая, что ситуация в корне изменилась, у Бернарда загорелись глаза. Сперва мне нужно, чтобы информация про возвращение Элвиса осталась в тайне. Как там звали того офицера? Кильгер, сэр. Именно он. Мне нужно, чтобы один из наших следил за ним, и если он задумает хоть как, то намекнуть о возвращении Элвиса, просто убейте его. Будет исполнено. Когда дела касались интересов Вавилона, то Зен становился настоящим тираном. Жизнь обычного майора не играла для него никакой роли. Если муха не будет мешать, то и вы не станете гоняться за ней, однако когда она начинает надоедать, то вскоре ее ожидает неминуемая гибель. Именно так. Для Зена Кильгер был всего лишь букашкой, которую можно легко прихлопнуть. Пока ученый и Бернард думали над дальнейшим планом, Глен пытался втереться Лориан в доверие. И нужно сказать, что получалось это у него совсем не дурно. История этой барышни была трагичной. Ее предал любимый мужчина, а виной этому стала жадность. История трех торговцев была правдой, однако они упустили множество деталей. Лориан впрямь переспала с лучшим другом своего будущего мужа, но сделала это под действием наркотиков. После сделки Орлан получил себе Лориан и часть ее компании, осуженной девушки смог захватить остальные ее активы. К сожалению, это было лишь началом ее кошмаров. Зная про хорошие способности Лориан в торговле, Орлан взял ее единственную сестру в заложники. Сделано это было ради еще большей наживы. Орлан дал Лориан деньги, чтобы она открыла новую торговую фирму и давала всю прибыль ему. Взамен он бы не стал трогать ее и ее сестру. Само собой разумеется, у Глена была очень негативная реакция на все это. Любой настоящий мужчина на его месте захотел бы защитить эту женщину, которая, невзирая на сложности, продолжала идти вперед. «Тебе стоит встать под знамена моего лорда, и после этого никакой Орлан не сможет тебя побеспокоить». После долгого разговора Глен наконец смог сделать Лориан предложение. «Думаю, это очень плохая идея. Орлан хоть и обычный торговец, но мой бывший жених сильно его поддерживает. А он в свою очередь обладает сильным влиянием в некоторых кругах. Я не хочу доставлять тебе проблем». Мило улыбнувшись, девушка отказалась от помощи Глена. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что обычный аристократ сможет создать проблем моему лорду. Скажу по секрету, что даже принцы не смеют свысока смотреть на него. Если твой бывший не обладает влиянием как у императора или как у главы великого дома, то мой господин сможет легко его раздавить». Глава 136. Появление Демурга. Глава 136. Появление Демурга. На следующий день после разговора с Олином, Бернард и генерал снова отправились в штаб-квартиру. Сегодня вечером была запланирована первая встреча с представителями фракции Элвиса. Ради их защиты Зен принял решение отправить вместе с ними еще 4 стражей. В отличие от вчерашнего, все рыцари ученого взяли с собой автоматы вместе с боеприпасами. Так что 5 защитников вместе с генералом Алвисом без проблем могли одолеть большое количество противника. Однако это было сделано лишь для подстраховки. Ученый верил в авторитет Алвиса. По его мнению, бывший генерал без каких-либо проблем мог вернуть себе всю потерянную власть. «Мы Колину. Вас должны были предупредить». Группа из 6 человек подошла прямо к пропускному пункту. Охрана не увидела никакого оружия, а металлические штуки, которых они несли, не сильно и пугали. «Да, нам доложили об этом. Можете пройти. Думаю, вам не стоит объяснять, где находится кабинет подполковника Олина. Вчерашнего охранника не было видно, а это значит, что стражников меняли каждый день». Кинув на Бернарда одобрительный знак, генерал первым вошел внутрь. Если судить о чисто физической силе, то Алвис превосходил любого из армии Зина, даже Рема. Это было и неудивительно, ведь варвары являлись немного отдельной веткой человеческого развития. Они изначально получали более сильные характеристики, чем обычные люди. Именно поэтому Алвиса и пропустили вперед, ведь в случае неожиданной атаки, он сможет защитить себя и группу от быстрого поражения. А после того, как охранники отреагируют, враг будет мгновенно уничтожен под натиском огнестрельного оружия. Нас ждет бурная ночка. Для того, чтобы хоть немного успокоиться, Бернарду нужно было шутить. Вместе с Алвисом он не мог себе этого позволить, ведь генерал совсем недавно узнал о смерти очень близкого человека. Шутить в этот момент было бы минимум некультурно и неуважительно по отношению к союзнику. Однако теперь, когда вместе с ним оказались его товарищи по команде, эта проблема исчезла. «Не ослабляйте внимание ни на секунду. Нам до сих пор неизвестно, какими будут действия варваров. Как командир отряда, Бернард не один раз проходил вместе с ними подобного рода учения. Однако это было первый раз в реальной жизни, когда им придется действовать по-настоящему. Есть капитан Бернард. Когда дело касается миссии, то все рыцари становились очень серьезными. В обычной обстановке они часто общались между собой, но во время миссии субординация должна была соблюдаться очень и очень строго. Добравшись до кабинета Олина, генерал и капитан рыцарей смогли немного расслабиться. Однако они оба хорошо понимали, что враг мог ждать их и внутри комнаты, так что радоваться было еще рано. Быстро открыв дверь, Алвис приготовился получить удар, а группа нацелила оружие на дверной проем. К счастью для них, в кабинете не было никакой засады. Внутри находился лишь Олин, который с нетерпением ждал появления Алвиса. «Боже мой! В вашем ожидании, у меня начался нервный срыв. Не стоит так сильно напрягаться. Весь этот блок штаба находится на твоей стороне. Ну, точнее сказать, весь командный состав всецело поддерживает тебя. Они сейчас ждут в конференц-зале. Думаю, вам стоит встретиться с ними. Уверен, многие из них будут рады не меньше моего». Подполковник был в своем репертуаре. Его щеки были немного красными, что давало понять о недавнем употреблении спиртного. «Весь блок. Так быстро». Бернард был немного удивлен. Он не сразу поверил в слова Олина, ведь это могло оказаться спланированной ловушкой. Не стоит недооценивать влияние генерала Алвиса. Только одного факта о его выживании было достаточно, чтобы преданные солдаты опять встали под его знамена. Говоря эти слова, глаза Олина сияли. Он, как и все остальные военные, ценили своего генерала, который не один раз показал и доказал свое мужество и отвагу. «Я и не смел, однако скорость вашей работы меня сильно удивила. Нужно отдать должное вашему королевству. Если вся армия Алгулы обладает подобным уровнем подготовки кадров, то поражение империи было полностью заслуженным. Немного лести никогда не помешает, особенно во время создания фундамента для союза». Бернарду нечего не стоило сказать эти слова, однако этим самым он признал силу Агулы, чем сильно порадовал Олина. «Мне приятно слышать, что имперская сторона не держит зла на наше королевство. Это доказывает вашу честность. Однако у нас не так много времени для разговоров. Сейчас генералы Вигга и Бадлер не находятся в крепости, что является нашей лучшей возможностью. Сейчас штабом управляет полковник Демург. Он является одним из заместителей генерала Вигги. Именно с ним вам и придется вести политическую войну. Но я полностью уверен в вашей победе. А теперь пойдем в конференц-зал. Остальные уже заждались вас. Бернар все еще скептически относился к Олину, так что он приказал своим ребятам не расслабляться. Никогда не знаешь, откуда враг может ударить. Алвис и сам прекрасно этого понимал. Красивые слова подполковника не смогли затуманить его рассудок. Напротив, после подобного поведения Олина он стал еще более наблюдательным. Как бывший подчиненный, Олин не мог не заметить изменения в поведении генерала. К сожалению, словами было невозможно переубедить человека, который один раз познал вкус предательства. Добравшись до конференц-зала, Олин медленно открыл дверь. Внутри комнаты стояли множество стульев, а в центре находился больший, круглый стол. Однако вместо офицеров и соратников Алвис увидел лишь вооруженных солдат. Яростно посмотрев на подполковника, он заметил его ошарашенный взгляд. Этого было достаточно, чтобы понять один факт. Олин не сдавал генерала, а значит, это сделал кто-то другой. Генерал Алвис собственной персоной. Бывший подчиненный выражает вам свое уважение. Перед варварскими солдатами стоял одетый в броню молодой человек, Демург. Никогда не подумал бы, что и ты будешь в числе тех, кто предал меня. Неужели и Вигга тоже? Все это время вы притворялись, игрались со мной словно куклой. Не обращая внимания на охрану, Алвис с очень серьезным лицом смотрел на Демурга. Так значит, смерть передового отряда ваших рук дело. Мне вот было интересно, какой человек посмел убить разведотряд прямо на моей территории. Однако теперь все встает на свои места. Честно сказать, тот балбес Дирк мне никогда не нравился. Он добрался до звания командира лишь с помощью связи отца. Представляешь, даже в нашей армии появилась коррупция. Стоило лишь победить в одной жалкой войне, как мы размякли словно жирная баба. А к этому добавилось еще и внутренний конфликт. Ярлы пытаются получить власть над королевством, что лишь ослабляет нас. Слова Демурга не было похожи на слова предателя. Напротив, в них виделась забота о своем доме и народе. Глава 137. Обещайте. Глава 137. Обещайте. До начала прочтения, настоятельно рекомендую включить эту музыку. HTTPS. Watch. V=WKGN1.30RHW. Ощущения будут на совсем ином уровне. А теперь после всего этого, ответьте на свой же вопрос, генерал Алвис. Я бы предал вас. Я бы поставил жизнь одного из великих талантов страны ради интереса одной фракции. Думаю, ответ очевиден. Демург с особым почитанием смотрел на Алвиса. В его глазах можно было увидеть как уважение к генералу, так и страх перед ним. Значит, ты не предавал меня. Это сильно радует меня, ведь я всегда видел в тебе потенциал стать великим военным. Тебе лишь 23 года, а уже добился ранг звания полковника и помощника генерала. Было бы очень прискорбно, если такой человек умрет от моих рук. Однако ответь на мой вопрос. Зная о моем возвращении, зачем тебе было собирать элитные войска Вигги? Неужели собираешься действовать против меня? Генерал не воспринимал противников всерьез. На это было две причины. Первая – это его собственная сила, а вторая – наличие невероятно сильных соратников. Жаль, что все так получилось. Именно потому, что я сильно забочусь о нашем государстве и народе, мне придется ликвидировать вас. Смерть вашей сестры наверняка сыграла свою роль. Вы хотите найти ответы на вопросы, однако узнав их, в вас проснется ярость. И эта ярость обрушится на королевство. А позволить этого я, увы, не могу. Мне правда жаль, что страна обошлась со своим героем таким вот жалким образом. Это подлый и гнилой поступок. Если бы Алгула имела сильный фундамент, то я, не думая о последствиях, встал бы на вашу сторону, но это невозможно. Надеюсь, вы поймете меня, солдаты. Взять бывшего генерала Алвиса и его спутников. В случае сопротивления можете убить их на месте. Руки и голос Демурга дрожали. Он только что приговорил своего же кумира к смерти. Человека, который олицетворял все те моральные и человеческие качества, которых он ценил. Представляете, насколько сложным было это решение? Понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Будь я на твоем месте, то поступил бы точно так же. Демург, ты стал именно таким человеком и военным, которого мне хотелось бы видеть больше всего. Твое сердце чисто. Однако я не могу позволить себе умереть. Моя сестра, моя мать, ты прав. Я должен найти ответы, и если они будут указывать на кого-либо конкретного, то я не против утопить все Алгул в крови. Ради семьи, ради близких. Именно это и значит быть мужчиной. Видя твои глаза, я уверен, что сколько бы я ни говорил, переубедить тебя будет невозможно. Лишь показав силу, человек получает права голоса. Демург, мне правда жаль. Жаль, что именно ты станешь первым, кто познает мою ярость. Темная аура окутала тело Алвиса. Солдаты, которые до этого не раз сражались под его началом, сейчас стали его противниками. Сердце генерала болело. Он должен был окрасить руки кровью своих же собратьев. Да это было не в первый раз. Да он и раньше убивал других варваров. Однако, видя солдат, стоящих перед ним, генерал не мог успокоить свое сердце. Многих из них он знал лично. В атаку. Видя, что ни один из элитных воинов не мог сделать первый шаг, Демург дал еще более четкий приказ. Сказать, что полковник чувствовал себя паршиво, нечего не сказать. Он понимал силу Алвиса, так что для победы над ним потребуется пожертвовать многими солдатами. Это еще сильнее напрягало Демурга, ведь кроме факта сражения со своим кумиром, он должен был свыкнуться еще и с потерей элитных солдат. Вы не слышали приказа. Черт вас всех дери. Если не смеете нападать, то немедленно бросайте оружие и убирайтесь из армии вон. Вы солдаты. Солдат либо должен исполнять приказ, либо уходить. Даже после приказа Демурга элитные войска не хотели действовать. Они сильно колебались. Именно в этот момент громкий голос Салвиса оглушил всех в конференц-зале. В нерешительных глазах солдат загорелась искра. Они еще раз посмотрели на своего генерала. «Генерал Алвис, выражаю свою благодарность», — встав на колено, сказал первый солдат. За ним последовали и другие элитные военные. «Выражаю генералу свою благодарность. Выражаю генералу свою благодарность. Выражаю генералу свою благодарность». Один за другим, все солдаты встали на одно колено перед генералом и поклонились. Даже Демург еле сдерживал себя, что бы не присоединиться к ним. «Сегодня наши пути разошлись. Разошлись навечно. Ваш выбор мне понятен, и я его уважаю. Однако для выполнения моей цели, мне придется взять крепость Лейпцига под свой контроль. Именно здесь и должна быть построена моя фракция. Это ваш последний шанс уйти. После я сам начну атаку против всех оставшихся солдат». На лицах варваров не дрогнул ни один мускул. Вставая с колен, они начали обнажать свои мечи. «Всем приготовиться! Стройся! Будьте готовы к смерти! Нашим соперником является бывший генерал Алвис! Да помогут нам боги!» Командир всех элитных солдат дал последний в своей жизни приказ. Варвары начали атаковать Алвиса со всех сторон, однако для генерала это было не проблемой. Враг есть враг. Он не мог дать поблажку никому, даже бывшим подчиненным. Алвис во что бы то ни стало, должен был захватить Лейпциг, ведь лишь после этого поступка ярлы станут смотреть на него всерьез. Первый взмах и первая смерть. Генерал не собирался никого щадить. Раз уж они не стали уходить, то они должны были быть готовыми к потере жизни. Второй взмах и еще один убитый враг. Меч генерала не знал милосердия, однако никто и не ждал этого от него. Не имело значения, сколько солдат нападали на Алвиса, тот без особых проблем разбирался с ними. Бернард и его группа с особыми чувствами смотрели на все происходящее. Они сами чувствовали те эмоции, которые Алвис и другие варвары испытывали друг к другу. Третий взмах, четвертый взмах, двадцатый взмах, 43-й взмах. Клинок двигался как комета на ночном небе. Ни один из его соперников не мог защититься от этого смертельного оружия. Удары Алвиса были точными, они били прямо в цель. Однако противников не становилось меньше. Ради этого сражения Демурк стянул все свои элитные силы. Их было намного больше, чем Алвис мог ожидать. У конференц-зала было несколько входов. Именно из них и заходили новые солдаты. «Думаю, нам стоит немного помочь». Бернард понимал, что ситуация была явно не в их пользу. Если умрет командир, то и сражение прекратит свой смысл. Нацелив автомат на Демурга, Бернард, недолго думая, нажал на курок. Всего одного выстрела было достаточно для поражения цели. Ничего не подозревающий полковник внезапно ощутил острую боль. В глазах стало темнеть, а тело начало терять равновесие. Понимая, что враг каким-то образом смог его достать, Демурк в последний раз посмотрел на генерала. «Мой генерал, обещайте мне одно. Пусть Алгула не будет уничтожена. Это мое последнее желание. Прощу. Обещайте». Глава 138. Империя 4 ранга. Глава 138. Империя 4 ранга. «Мой генерал, обещайте мне одно. Пусть Алгула не будет уничтожена. Это мое последнее желание. Прощу. Обещайте». Кровоточащее тело полковника упало на землю. Элитные солдаты не поняли, каким именно образом был атакован их командир, однако сам этот факт уже сильно уменьшил их веру в победе. «Алгула была создана жизнью моих товарищей. Не имеет значения, какой грех совершили правители, народ не должен нести за это ответственность. Я отдал всего себя мечте об объединении всех племен, так что для меня будет просто невозможно уничтожить старания братьев». Для умирающего Демурга слова генерала были глотком свежего воздуха. Узнав о предательстве, полковник хотел начать действовать, однако ради сохранности королевства он сдержал свои эмоции и не стал нечего предпринять. Даже сегодня, увидев Алвиса, он хотел, как в старые добрые времена, встать под его знамена, но это было бы предательством его принципов. Все правильно. Демурк умирал не только ради королевства, но и ради своих принципов. Каким бы благим ни было предательство, оно все еще остается предательством. Может быть, страна и предала Алвиса, но Демурк не хотел предавать страну. Все, кто еще хочет сражаться, пусть поднимут мечи. На войне убийство командира – первостепенная задача. Я только следовал прагматическому мышлению, вот и все. Видя бездыханное тело перспективного человека, сердце Алвиса наливалось кровью, однако к врагу нельзя проявить сожаление. Демурк не стал бы помогать ему в создании фракции, ведь полковнику явно было известно о деяниях высшего управления. Он понимал, что, узнав всю правду, генерал стопроцентно захотел бы отомстить. Смерть для воина ничего не значит. Мы подняли клинки против великого героя страны, так что мы с самого начала знали, на что идем. Среди моих братьев нету слабаков или трусов. Может быть, вы и великий генерал, но вместе нам удастся вас одолеть. Всем солдатам в атаку. Командир элитных солдат даже бровью не повлек. Ему как будто было плевать на смерть Демурга. То же касалось и остальных военных. «Бернард, надеюсь, ты поможешь мне в этом деле». Видя стремление своих бывших солдат, Алвис не мог не улыбнуться. Он был горд, что когда-то сражался вместе с ними, однако времена меняются. Теперь его союзником являлся Зенностиль и город Вавилон. Так почему же не использовать их силу? «Нет проблем. Однако тебе стоит немного отступить. Пули могут задеть и тебя». Прицелившись в очередного варвара, скомандовал Бернард. Огнестрельное оружие было истинным правителем поля боя. Стоило только стражнику ученого нажать на курок, как жизнь одного соперника была закончена. После первого выстрела сражение изменило вектор направления. Шестеро вооруженных солдат без каких-либо проблем разобрались со всеми элитными солдатами, а их было не меньше 200 людей. Подполковник Олин, который все это время стоял в стороне, теперь со страхом смотрел на этих монстров. Если бы ему кто-то сказал, что шестеро человек смогли перебить отряд из 200 человек, то он посчитал эти слова шуткой. Однако теперь он убедился в силе партнера Алвиса. «После смерти Демурга у нас не должно появиться больше проблем с захватом власти. Любой, кто пойдет против меня, будет отправлен прямо к праотцам. Ты до сих пор жив из-за того, что я уверен в твоей лояльности, так что не разочаруй меня во второй раз. Мое терпение тоже имеет границы. К завтрашнему вечеру все офицеры, которые поддерживают меня, должны собраться в этом же конференц-зале». Закончив монолог, Алвис, не дожидаясь ответа подполковника, покинул помещение, полное трупов. Генерал больше не мог там находиться. Бернард с компанией тоже пошли за ним. Сегодня они доказали свою силу и могущество. Обладая таким оружием, уничтожение империи лишь вопрос времени. Бернард прекрасно это понимал. Сегодняшняя операция прошла успешно. Они избавились от самой большой угрозы в крепости, так что проблем с захватом власти больше быть не должно. Этот факт дал Бызину возможность послать спецназ на территорию Алгулы, а так же создать информационную сеть. Можно сказать, что сегодня Алвис сделал очень важный шаг для получения влияния. Тем временем Анжелика и сопровождающие ее рыцари шли к Вавилону. Из-за приказа госпожи, Виктор был вынужден направиться к Зину, так что девушка осталась лишь с 10 охранниками. В их верности не было сомнений, ведь каждый дал специальную магическую клятву с помощью кристаллов. До этого времени у Анжелики и ее сопровождения не возникали никаких проблем. Но вдруг экипаж резко остановился. Дверь кареты открылась, и туда заглянул один из охранников. «Леди Анжелика, у нас неприятности». Видя напряженное лицо стражника, барышня поняла, что дела плохи. Что случилось? Анжелика была умной женщиной и понимала, что паника и истерика помочь делу никак не могли. Это звучит немного странно, но мы столкнулись с войском какой-то империи. Эта информация еще сильнее удивила Анжелику, ведь войска другой империи не могли просто так появиться на территории Руди. Какая у них эмблема на флагах? Каждая страна имела свои отличительные герба и эмблемы. Красная роза с двумя клинками. Недолго думая, ответил охранник. Он был сильным бойцом и отличным солдатом, но в политике разбирался не очень хорошо. В отличие от него, Анжелика прекрасно знала, кому принадлежал этот флаг. Ее лицо побледнело, а в горле пересохло. «Госпожа, вы знаете, кто они такие?» «Как охранник Анжелики, он должен был защищать ее, даже ценой своей жизни. Именно поэтому ему было очень важно знать силу противника. Это плохо. Если твои слова верны, то мы столкнулись с одним из отрядов армии Буина. Буин. Вы имеете в виду империю 4-го ранга Буин. Хоть сила Вавилона и стала намного больше, но она до сих пор не могла сравниться даже с мощью Руди. А ведь Буин в несколько раз превосходил империю 1-го ранга. Именно их я и имела в виду. Мы не должны попадаться им на глаза. Иначе, солдаты Буина тоже были обычными людьми, и они не стали бы нападать на жителей другой империи. К сожалению для Анжелики, она сильно ошиблась, когда посчитала этих военных обычным отрядом. На следующее утро солдаты Буина двинулись вперед именно к тому месту, где и отдыхал экипаж Анжелики. Девушка быстро спряталась в карете, а охранники стали пристально наблюдать за ситуацией. 10 человек никак не смогут одолеть армию из 10 000 человек, а именно столько людей находилось в отряде Буина. Всем быть наготове. Командир рыцарей сильно нервничал. По сути, армия Буина не должна была обратить свое внимание на их карету. Анжелика сидела внутри экипажа и смотрела в потолок. Сердце девушки предрекало неладное. Она была сильно напугана. Глава 139. Принц. Остановившись на обочине дороги, экипаж Анжелики ждал момента ухода армии Буина. Вместе с ними было еще несколько таких же экипажей, ведь дорога, которую использовала Анжелика, была одной из главных в этом регионе. Вопрос, зачем войскам другой страны находиться на территории Рудии, был неактуальным. Все жители знали о соглашении между великими империями. Этим самым договором империи восьмого ранга и выше не могли вмешиваться в дела более слабых стран. Но и остальных империй тоже были подобного рода сдерживающие факторы. Например, империя седьмого ранга не могла напасть на империю четвертого ранга. Всего в договоре было три блока. Первый блок состоял из империй девятого и восьмого ранга. Они были фактическими правителями всего мира. После этого шел второй блок. Империи с седьмого до пятого ранга находились именно здесь. Они хоть и не обладали такой же силой, как страны девятого и восьмого ранга, однако их силу нельзя было недооценивать. Многие эксперты даже говорили, что самая большая сила сконцентрирована именно в этом блоке. А последним в договоре были перечислены страны с четвертого до первого и нулевого ранга. Они обладали самой слабой военной силой, соответственно и влиянием. Но из-за того, что более сильные империи не могли вмешиваться в их дела, среди этой группы шли самые разъяренные сражения. Империя Буин была одной из властителей третьего блока. Хоть эта страна и не стремилась захватывать новые территории, но сила его была сравнима с империей пятого ранга. Леди Анжелика, большая часть армии уже прошла. Через 20 минут мы сможем продолжить путь. Охранники были рады не меньше своей госпожи. Они не хотели сражаться с противником, против которого было невозможно победить. Хорошо, не расслабляйтесь раньше времени. Лишь после того, как мы дойдем до Вавилона, можно будет по-настоящему успокоиться. Странное чувство опасности до сих пор не покинуло сердце Анжелики. Однако она не хотела тревожить солдат, так что просто приказала быть бдительными. Охранник и так не смел расслабляться, ведь на его плечи была возложена невероятно важная миссия. «Госпожа, к нам направляются несколько десятков всадников. Какими будут указания?» Во время отсутствия Зина, именно Анжелика была самой главной. Без ее приказа никто не мог начать действовать. «Пока подождем, однако пусть все солдаты будут наготове». Ученый неоднократно объяснял своей жене принцип работы огнестрельного оружия. Так что Анжелика примерно знала боеспособность своих защитников. «Как прикажете, миледи?» Дав сигнал другим рыцарям взять оружие в руки, капитан Натрада стал ждать. Все они надеялись на мирный исход, хотя и готовились к худшему. Через несколько минут перед экипажем Анжелики собралось немного больше 30 тяжело вооруженных всадников. Они смотрели на рыцарей Зина как на обычных фермеров. Их высокомерие можно было понять, ведь они являлись элитой среди элиты, а кем были люди перед ними? Да никем. Вот поэтому они и смотрели на личную охрану ученого свысока. «Прошу человека, сидячего в карете, выйти наружу. Мы должны проверить экипаж». Кавалерист даже не просил, он приказывал другому человеку на территории чужой страны. «Да как ты смеешь так себя вести?» Охранники Зина были недовольны поведением этого выскочки. Да они могли убить сотню таких же высокомерных солдат за несколько секунд. Обычные второсортные фермеры, впервые взявшие оружие. «Откуда у вас столько смелости, что бы отвечать мне, рыцарю, в таком надменном тоне?» Солдаты Буина привыкли, что все смотрят на них с трепетом, однако какой то не до солдат в жалкой империи первого ранга посмел пойти против него. Да все они должны целовать ему ноги в надежде на то, что он возьмет их под свою защиту. Наше оскорбление не имеет никакого смысла, однако еще раз посмеешь вякнуть в сторону нашей госпожи, и простыми словами мы не обойдемся. Посмотрев на всадника грозным взглядом, охранник еще один раз показал свою позицию. «Ах ты чертова обезьяна! Думаешь, я не посмею убить тебя здесь и сейчас? Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело?» Всадник больше не мог и не хотел сдерживаться. Он вместе с армией долгое время преследовал отряд изменщиков, которые обладают очень важной информацией. За время погони всадник слишком сильно устал, и теперь у него появилась возможность выпустить пар. Что здесь происходит? Всадник уже был готов начать действовать, как он услышал голос молодого человека. Господин Дриан, мы просто искали предателей. Некоторые из них могли забраться в карету, так что мы хотели проверить этот экипаж. Однако охранники не дали нам этой возможности. Появившегося человека звали Дриан. Прямо за ним следовало еще несколько всадников, только вот они были одеты в очень изысканную и дорогую броню. Мы находимся на территории чужой страны. Нельзя вести себя подобным образом. Я извиняюсь за поведение своих людей, однако прошу сидящего в экипаже человека выйти наружу. Мы ищем группу предателей, и я надеюсь на вашу помощь в этом деле. В отличие от всадника, Дриан не стал действовать прямо. Напротив, он выбрал более гибкую стратегию. Раз уж вы просите об этом, то я не могу не помочь. В ответ Дриану послышался звонкий голос барышни. Открыв двери кареты, Анжелика грациозно вышла наружу. Глаза всех всадников были прикованы к ее фигуре, ведь многие из них даже в своей жизни не видели такую красавицу. А вот реакция Дриана была немного другой. Он с интересом смотрел на грациозную женщину, вышедшую из экипажа. Молодой человек явно не ожидал увидеть подобную красоту в этом захолустном месте. «Прошу прощения, что заставил вас беспокоиться. Меня зовут Дриан. Дриан Буин, четвертый сын нынешнего императора Буина. Можно узнать имя этой прекрасной дамы?» Не то чтобы Дриан никогда в жизни не видел подобной Анжелике прекрасных женщин, однако эта барышня привлекла внимание молодого принца. «Принц Дриан почтил нашу скромную империю своим визитом. Это честь для меня встретиться с вами. Эту скромную зовут Анжелика. Я дочь семьи Пуэра, а так, женевеста дома Астиль». Даже стоя перед принцем империи четвертого ранга, Анжелика не дрогнула. Сравнивая ауру Дриана и Зина, она четко видела разницу между ними. Муж был для нее опорой, которая могла сломить даже столь сильного соперника. «Анжелика Пуэра, значит, вы дочка Кранца Пуэра. Я слышал о вашем отце. Никогда бы не подумал, что увижу вас в подобном месте. То же касается и вас. Принц империи четвертого ранга с огромной армией на территории другой страны. Честно сказать, я сильно удивлена этому». Глава 140. Подготовка к приезду принца. Глава 140. Подготовка к приезду принца. Встретив столь могущественного человека, Анжелика и бровью не повела. Она говорила с ним, как с равным. Всадники с яростью смотрели на эту наглую девушку. Они и думать не смели, что какая-то там аристократка из империи первого ранга посмела говорить с их господином в таком тоне. «Я здесь оказался не случайно. Мне было приказано найти и вернуть изменников на родину. К сожалению, часть из них смогла скрыться от меня, и теперь нам приходится гнаться за ними». Сам Дриан не стал обращать внимание на тон собеседницы. «Значит, вы получили разрешение от нашей империи на проход?» Этот вопрос был немного странным. «Нужно ли стране четвертого ранга спрашивать разрешение от империи первого ранга?» «Само собой нет. Человек никогда не спросил бы у муравья или другого насекомого разрешения. Ха-ха. Мы чтим правила и полностью следуем за протоколом. Я получил право прохода лично от императора. Даже больше. Для того, чтобы оказать нам помощь, он назначил специальный контроль на границе. Теперь предатели будут вынуждены оставаться на территории Руди». Ответ принца был прост и понятен. Анжелика не хотела продолжать разговор и собиралась попрощаться, как вдруг Дриан задал свой вопрос. «Леди Анжелика, надеюсь, вы были бы не против, если мои солдаты сопроводят вас до столицы. Мне кажется, что 10 охранников не смогут уберечь такую красавицу, если бандиты посмеют напасть на вас». Смотря прямо в глаза Анжелике, принц сделал свой ход. Не нужно было быть гением, чтобы понять смысл этих слов. Для влиятельных людей было нормальным домогаться до красивых женщин, и тот факт брака их не сильно волновал. Сначала Дриан не казался похотливым человеком, но эти слова полностью изменили отношение барышни к принцу Буина. «Спасибо за беспокойство, но, к сожалению, я вынуждена отказаться. 10 охранников вполне достаточно для защиты этой скромной леди, а еще нужно уточнить один факт. Я иду не в имперскую столицу, а в город моего мужа. Еще раз спасибо за ваше предложение». Эти слова были сигналом для рыцарей Зина. Они быстро взяли ружья в руки и начали готовиться к отбитию атаки. «Если госпожа Анжелика не хочет моей помощи, то нечего не поделаешь. Однако мне как джентльмену не положено оставлять женщину в беде. Моих командиров будет достаточно для поимки предателей, а я доведу вас до города вашего мужа». А вот это было уже не предложение, а настаивание. Дриан просто говорил факт. Факт того, что он доведет Анжелику до города ее мужа. «Мне нечего не остается, кроме как принять ваше предложение. Однако с городом могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что мой муж вместе с вторым принцем и старшим братом создали нечто вроде блокады. Они явно не впустят вашу армию внутрь. Если она сможет добраться до Вавилона, то ее безопасность больше не будет под вопросом. Не стоит беспокоиться по этому маленькому вопросу. Уверен, принц и ваш муж будут лишь рады увидеть меня. Принцу уже надоел этот разговор. Да любая женщина в империи первого ранга должна жаждать получить его внимание, однако Анжелика совсем не старалась. Ей как будто было плевать на статус принца, что сильно злило Дриана. Даже имперская принцесса стала строить ему глазки, так почему же обычная аристократка не делает этого? Как пожелаете. А теперь прошу меня извинить. Я сильно устала. Дав сигнал одному из охранников, она вернулась в карету. Всадники. Следуем за этим экипажем. У самого принца не было много времени на все эти заботы. Из-за того, что он был всего лишь четвертым наследником, братья сильно обогнали его в борьбе за трон. Теперь у него не было никаких шансов стать императором. Именно поэтому Дриан и решил взять эту миссию на себя. По факту, он просто хотел удрать от своих братьев подальше. Группа Буина совсем не заметила того факта, что один из рыцарей Анжелики просто исчез с их поля зрения. Да честно сказать, им было не особо интересно смотреть на слабых фермеров из империи первого ранга. Даже те, кто увидел, как рыцарь начал скакать в направлении Вавилона, нечего не сказал. Они посчитали, что Анжелика отправила гонца к мужу для того, чтобы устроить банкет принцу Дриану. Однако мотив барышни сильно отличался от их мыслей. Анжелика сначала хотела добраться до своего дома, а потом, оказавшись в безопасности, она смогла бы начать действовать исходя из ситуации. Гонец скакал, не останавливаясь ни на минуту. Он должен был доставить вести в Вавилон как можно быстрее. Через 2 долгих дня он наконец добрался до секретного прохода. Увидев личного стража Зина, спецназовцы сначала напряглись, а потом начали готовиться. Секретный туннель охраняли минимум 10 солдат. Однако для подстраховки всегда был резерв. Услышав доклад личного стража, командир отряда спецназа дал приказ о немедленной мобилизации. Враг был силен, однако Вавилон не боялся его. В то время как силы специального назначения занимали свои позиции, гонец продолжил свой путь. Добравшись до командного центра, он начал искать Рема. Генерал не оказался на месте. Он занимался делами города, однако как только ему доложили о прибытии личного стража ученого, он, бросив все дела, сразу же пошел к нему. «Генерал Рем, рад вас видеть». Как только генерал вошел в комнату, личный страж отдал честь и поприветствовал его.